Все трое быстро пошли дальше, стараясь держаться правой стороны подальше от сцен ужаса. Внимание судьи привлекла почти совсем голая женщина, прислонившаяся спиной к большому валуну. Огромный синий демон направил ей в грудь острие своего копья. Длинные волосы не спадали на лицо несчастной. Руки и ноги были отрезаны. Тело из потрескавшегося гипса опутано тяжелыми цепями, но все детали выступали с явной непристойностью. Следующая сцена была еще омерзительнее. Два демона в старинных военных облачениях и доспехах, запятнанных кровью, на огромной колоде разрубали боевыми топорами голых мужчину и женщину. От мужчины остался лишь торс, но у женщины, лежащей ничком на колоде, были отрублены только руки. Ускорив шаг, судья Ди сердито сказал Дао Ганю: «Я прикажу настоятелю убрать отсюда статую женщин. Все эти сцены и так достаточно омерзительны. Нет необходимости, чтобы здесь были еще и обнаженные женщины». В официально утвержденных местах поклонения выставлять столь мрачные изображения не разрешается. Дверь в конце галереи была не заперта. По крутой лестнице они спустились в большую квадратную комнату. «Сейчас мы, должно быть, находимся на втором этаже северо-западной башни», — сказал Цзун Ли. «Если мне не изменяет память, через вон ту дверь мы выйдем к лестнице, ведущей в склеп под святилищем». Дао Гань начал возиться с запором на указанной двери. «Его давно не открывали», — заметил он. «Замок совсем заржавел». Прошло некоторое время, прежде чем прозвучавший щелчок оповестил, что Дао Гань справился со своей задачей. Он толкнул тяжелую дверь, и с темноты пахнуло плесенью. Судья Ди взял у Цзун Ли фонарь и осторожно пошел вниз по узким ступеням. Когда он досчитал до 30, ступени повернули вправо. Он снова отсчитал 30 ступеней, на этот раз вырубленных прямо в скале, и фонарь Цзуна осветил массивную железную дверь, которая преградила ему путь. На ней была тяжелая цепь с висячим замком. Цзун прижался к влажной стене, чтобы пропустить вперед Дао Ганя. Тот открыл очередной замок, снял цепь, и судья прошел внутрь. Из темноты донесся звук хлопающих крыльев. Он быстро отступил. Маленькое черное существо пронеслось над его головой. «Летучие мыши!» С омерзением констатировал он. Судья поднял свой фонарь высоко над головой. Двое других стояли у него за спиной, с благоговением взирая на представшее перед ними зрелище. В центре маленького восьмиугольного склепа стоял помост из позолоченного дерева. На нем, в высоком резном кресле, покрытом красным лаком, восседала человеческая фигура в полном облачении. Платье из жесткой золотой парчи, на узкие плечи наброшена накидка красного шелка, из-под высокой, сверкающей золотом тиары, словно из двух щелей на коричневатом, сморщенном, осунувшемся лице, смотрели два странных глаза. С подбородка свисала клочковатая седая борода. Одна прядь отделилась, левая рука скрывалась под накидкой, тонкие крючковатые пальцы правой руки сжимали длинный посох. Судья Ди почтительно поклонился, два спутника последовали его примеру. Затем судья сделал шаг вперед и осветил фонарем стены. Каменная поверхность была гладко отполирована, и красивыми большими иероглифами, залитыми золотым лаком, на стене были вырезаны даосские тексты. Возле задней стены стоял большой ящик из красной кожи с медным знаком. Никакой другой мебели не было, но пол покрывал толстый ковер, на бежево-золотом фоне которого были синим вытканы даосские символы. Воздух был сухим и свежим. Пока они обходили помост, к фонарю начали слетаться маленькие летучие мыши. Судья отогнал их. «Как они могли сюда попасть?» — приглушенным голосом спросил Цзун Ли. Судья указал на два отверстия в потолке. «Это вентиляция», — пояснил он. «Ваше стихотворение о двух настоятелях неверно. Здесь нет червей, потому что очень сухо. Летучие мыши — это было бы удачнее, но, возможно, тогда вам не удалось бы подобрать подходящую рифму». «Тогда уж кошки», — пробормотал поэт. «Мы к этому еще вернемся. Старый настоятель любил их рисовать. Открой этот ящик, Даогань. Там должны быть его рисунки и рукописи. Лучше места для этого не придумать». Судья и Цзун Ли наблюдали, как Даогань вскрывал замок. Ящик был плотно набит бумажными и шелковыми свитками. Даогань развернул несколько верхних свитков. Передав два свитка судье, он сказал: «Здесь опять картины с изображением того самого серого кота, ваша светлость». Судья мимоходом взглянул на них. На одной кот был изображен на полу за игрой с клубком шерсти, на другой — играющим в траве с поднятой лапой в попытке поймать бабочку. Вдруг судья замер. Некоторое время он стоял, ошеломленно уставившись прямо перед собой, потом приказал: «Закрой ящик, мне больше не нужно никаких доказательств. Старого настоятеля действительно убили». Даогань и Цзун Ли хотели спросить, почему он пришел к такому выводу, но судья рявкнул: «Заканчивайте с этим ящиком, сейчас мы пойдем и предъявим преступнику обвинение в преднамеренном убийстве». Даогань вернул свитки на прежнее место, закрыл ящик и пошел следом за судьей. Судья Ди бросил последний взгляд на осунувшееся лицо забальзамированного настоятеля, поклонился и направился к лестнице.